Роман Саваровский. «Восемь призраков». Книга вторая. Ковчег. Глава первая. Земля начала подрагивать, появилось незримое давление и накатывающее чувство опасности. Я неподвижно смотрел в сторону платформы, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь блуждающие по полю боя остатки пыли и дыма. И увидел их. Семь неизвестных силуэтов медленно приближались ко мне, и с каждым шагом мне все сложнее давалось даже просто стоять на ногах. Будто гравитация планеты прямо сейчас принудительно подвергается изменению. Ноги подогнулись под внезапно потяжелевшим телом, и я опустился на колено. Чтобы не рухнуть окончательно, я вонзил меч вертикально в землю и держался за него изо всех сил, попутно пытаясь понять, что происходит. Я отчаянно старался разглядеть, кто именно приближается ко мне, но моих усилий хватило лишь на пару лишних секунд, и я бессильно завалился навзничь, придавленный неизвестной силой. Теперь мне не удавалось пошевелить даже пальцами. Повоевал. «Ох, так он живой. Убить? Нельзя. Оставь его, у нас много дел». «Анасси, солнце, отойди подальше, ты его раздавишь». «Ладно. Идите без нас, мы догоним. Делайте, что хотите, но не вздумайте его убивать». «Давно не виделись, спринтер», — прозвучал знакомый низкий голос, и перед глазами появилась широкоплечая фигура в темно-зеленом бронекостюме. «Гектор. Уровень 59». «Саммерс?» — продолжил я то, на чем мы оборвали разговор чуть больше 2 месяцев назад. «Ты не в том положении, чтобы умничать», — скривился в угрожающей гримасе Меченый. «Хочешь сказать, это не твоя фамилия?» — резко спросил я. Неизвестная сила обездвижила меня полностью. Я до сих пор не мог пошевелиться и повернуть голову, но видеть и говорить мне еще удавалось, и на этом спасибо. «Так хочешь знать?» Я попытался утвердительно кивнуть в ответ, но тело не послушалось. «Да», — обреченно ответил я. «Максимально некомфортное ощущение. Хорошо хоть услышал, что ему нельзя меня убивать. Могу спрашивать, что хочу». «И кто твои друзья?» «Даже в таком положении ты продолжаешь», — разочарованно покачал головой Гектор. «Найди меня на той стороне и рискни спросить еще раз», — бросил он напоследок и ушел из моей крайне ограниченной зоны видимости. «Алана в порядке?» – спросил я вслед, вспомнив, в каком удручающем и обессиленном состоянии мы ее оставили в поезде. «Я в порядке», – раздался приятный тихий голос, и я увидел ее идеальное и посвежевшее лицо. Изящная форма, глубокий добрый взгляд, нежно-розовые губы, расплывающиеся в ослепительной улыбке. Неуклюжим движением Алана завела непослушные волосы за ухо и медленно опустилась ко мне. Лицо девушки уже почти соприкоснулось с моим, от жара ее дыхания сердце забилось чаще, и все мысли испарились. Маняще дотронувшись кончиком носа до моей щеки и небрежно прижавшись упругой грудью, Алана прикрыла глаза и поцелуем погрузила меня в сон. Я открыл глаза и панически осмотрелся вокруг. Никаких признаков опасности или хоть сколько-нибудь живой души. Пару секунд я тупил и не мог понять, где я. Так, на мне сейчас надет мой трофейный гибридный костюм, а вокруг поле недавней битвы, а время... Ого! Я реально уснул прямо на камнях, рядышком с трупом Приама. Не совсем понимаю, как я мог просто взять и отрубиться здесь, даже не попытавшись добраться до Арминиума. Последнее, что я отчетливо помню, это пугающий скрип платформы и приближающиеся 7 силуэтов. Или это был сон? Хрен разберешь. В любом случае, одной проблемой меньше. Ночлег мне теперь не требуется. Проспал я не менее 6 часов, и этого вполне достаточно. А теперь посмотрим на результат своих похождений. С этой мыслью я сел поудобнее, от души потянулся и открыл лог-чат. «Глобальное системное уведомление. Внимание, игроки! Призрак-страж измерения, Приам, уничтожен. Поздравляем 86 отважных героев, которые рискнули своей жизнью и одолели врага. Смерть призрака открывает всему сообществу следующие награды. Модификатор получения опыта и кредитов за выполнение любых квестов в измерении плюс 20%. Осталось 7 дней. Модификатор урона по враждебным НПС измерения плюс 10%. Осталось 7 дней. Цены на все товары в измерении снижены на 15%. Осталось 7 дней. В разрушенных покоях призрака открыт временный проход в первое измерение. Внимание! Подробно ознакомиться со всеми условиями и ограничениями перехода можно в мэрии города Арминиум. Осталось 7 дней. Глобальное системное уведомление. Внимание, игроки! С уничтожением призрака-стража закончился первый этап освоения измерения. Максимальный уровень игроков повышен до 32. Количество и скорость генерации квестов увеличены. Рейтинговая система обновлена. Перерождение призрака-стража произойдет через 7 дней в неизвестной точке северной локации. Перерождение призрака-стража произойдет через 7 дней в неизвестной точке северной локации. Нажмите сюда для получения подробностей и полного списка изменений. Внимание! Квест «Приам» выполнен. Получены очки опыта. Уровень повышен. Текущий уровень 30. Свободных очков характеристик 1. Получено 1 000 000 кредитов. Получен предмет «Большой осколок призрачной души» 1 штука. Внимание! Получено достижение «Смертельное касание». Поздравляем! Именно ваш удар оборвал жизнь сильнейшего персонажа в измерении. Частичка силы поверженного врага перешла к вам. Вами открыта скрытая характеристика «Рефлекс». Бонус за открытие характеристики «Интеллект плюс 1». Модификатор на опыт и кредиты – весьма полезная общая плюшка. Вместе с увеличением количества квестов и начатым освоением северного региона игрокам точно будет чем заняться. Текущий уровень изученности севера всего лишь 7%. А повышение максимального уровня в измерении – неожиданно приятный бонус. А лучше всего то, что он сначала повысился убийством глобального босса, и только после этого система засчитала завершение квеста и насыпала настоящую гору опыта. С небольшим запасом хватило на целый уровень. Получается, на данный момент участники рейда являются самыми высокоуровневыми игроками в измерении. Если, конечно, кто-то из топов не задротил, пока я спал, в чем я совершенно не уверен. Всегда есть тот, кто качается, пока ты спишь. А вот дальше в логах пошло то, в чем самому не разобраться. Описания у полученного неизвестного артефакта никакого нет, а сам он выглядел как крупный бриллиант с искрящимися зелеными переливами. И что мне с ним делать? «Дружище, что такое большой осколок призрачной души?» — с легкой надеждой спросил я. «Информация недоступна», — сухо ответил навигатор. «Ха, новенькая формулировка. А куда же делась его любимая «нет информации»?» «То есть информация есть?» — подбирать наводящие вопросы собственному гаджету-помощнику утомляло. «Верно». «Из-за чего ограничен доступ?» «Ограничение песочницы. Повтори запрос в полноценном измерении». «Вот так бы сразу», — вслух посетовал я на ограниченность функционала помощника и вспомнил про вторую неизвестную переменную из логов. «Что такое рефлекс?» «Скрытая характеристика персонажа». «Да ты издеваешься. Помнишь, я предполагал, что уровень твоей компетенции растет с ростом показателя интеллекта?» Повышенным тоном запричитал я, расшагивая из стороны в сторону. Должно быть, выглядело это весьма комично. Гневно шагающий туда-сюда чудик говорит сам с собой. «Да». «Так вот, забудь. По моим наблюдениям, ты наоборот тупеешь. Расскажи все, что знаешь про показатели рефлекс». «Рефлекс – скрытая характеристика персонажа с зависимыми ограничениями. Влияет на эффективность проявления всех условных и безусловных рефлексов носителя. Базовое значение – 10 единиц». «Что значит с зависимыми ограничениями?» «Характеристика рефлекс не может быть больше показателя скорости и интеллекта. Скорость необходима для осуществления физического рефлекса. Интеллект необходим для своевременной нейронной реакции». Во время обучения с Джо я узнал, что мои первоначальные догадки про то, что показатель интеллекта является одним из ключевых в развитии персонажа, были верны. Тромбли любил сравнивать нашу цифровую личность с торнадо. Старик говорил, что внутри игрока хаотично бушует водоворот из эмоций, характеристик, стремлений, желаний. И его можно обуздать и разложить по полочкам. Теория Джо заключалась в том, что в мире Инмо человеческий мозг не ограничен физиологической оболочкой реального тела, поэтому здесь возможно использовать умственные способности гораздо эффективнее. И показатель интеллекта отражает именно это, и границ возможного даже близко никто еще не нащупал. По мнению старика, с мозгом из реального тела игра взаимодействует напрямую только в момент погружения, а потом использует созданную в первый день игры цифровую копию персонажа, и именно так обходит всевозможные физиологические ограничения. Но это лишь теория мыслящего искусственного интеллекта внутри игры. Именно из-за отчаянного желания обсудить эту теорию с компетентным человеком я и стремился найти Алану, или хотя бы получить зацепки в дневнике Генри. А ведь с открытием новой характеристики рефлекса я поднял показатель интеллекта до 20 пунктов. И теперь осталось только добраться до моей комнаты в таверне «Дайвер», где я оставил дневник. По всему телу пробежала дрожь от предвкушения. С этой мыслью я заметил в логах еще кое-что. «Внимание! Персонаж Гектор обнаружен в 10 метрах от вас. Внимание! Персонаж Алана обнаружен в 10 метрах от вас. Внимание! Персонаж Мануил обнаружен в 10 метрах от вас». Это же настроенное мной оповещение на поиск меченых, которых я включил, как только прибыл в Бранд. Они все были в 10 метрах от меня. Когда? Судорожно изучив логи поглубже, я увидел время. Через 10 минут после того, как я убил Приама. И все трое появились одновременно. В голове тут же всплыли 7 силуэтов из сна, беглый разговор с Гектором, губы Аланы. Так это был не сон. Если так, то кто были остальные? И среди них был чертов Мануил. Я искал его 2 месяца и спрашивал и Джо, и всех, кого только мог. Бестолку. Ни единой зацепки не было. И я решил, что никакого Мануила в регионе Бранд просто нет. А он был. И тут я вспомнил еще один факт. Почему я подумал, что встреченные силуэты – это сон? Еще до того, как неизвестная сила придавила меня к земле, я заметил странность. Один из 7 силуэтов парил над землей, а еще один был высотой не менее 3 метров. Вы же не хотите сказать, что это тоже были меченые? Бред, наверное, показалось. Но то, что здесь были Мануил, Гектор и Алана, это факт. И очевидно, куда они пошли. В новое измерение. А как в него попасть-то? Я бегло окинул взглядом поле боя. Посреди тусклой дымки, остатков оружия, следов крови и израненных стрельбой скал заметил яркий зеленый огонек на краю пропасти и, будто завороженный мотылек, медленно направился к нему. Забрасывая себя вопросами, я осторожно, шаг за шагом, приближался к пылающему зеленым пламенем отблеску ауры павшего призрака. И только подойдя на расстояние вытянутой руки, я смог разглядеть, что зеленое пламя окутывает воткнутое в скалу боевое лезвие прямо. Кто-то воткнул его наполовину в землю на самом краю обрыва. «Нави, просканируй, что это за арт-инсталляция такая», — опасливо скомандовал я. «Выполняю», — услужливо отчеканил навигатор. Я попытался уловить в его голосе нотки обиды за мои недавние эмоциональные наезды на него, но не услышал ничего подобного, и стало полегче на душе. Не хватало еще поссориться с алгоритмом-помощником. Пока ждал результата, сделал шаг к обрыву и с любопытством попытался рассмотреть дно пропасти. Тщетно. Кромешная темнота. В эту расщелину вообще слабо попадал солнечный свет, и это несмотря на то, что сейчас время было уже больше полудня. Заметив рядом увесистый камень, я схватил и бросил его вниз, стараясь услышать хоть что-нибудь. Тишина. Это часть парного персонального оружия призрака-стража Приам. До его перерождения через 7 дней лезвие будет служить ключом к переходу в следующее измерение. Коснитесь его для начала процедуры перехода. Услышав ответ, я немедленно отдернул руку, которую уже было занес в алчном желании выдернуть меч, как чертов король Артур. Нет, рано переходить. Пусть и очень хочется отправиться туда сейчас же, пусть так выше шанс догнать Алану и Мануила, но нельзя. Пока нельзя. Подавив отчаянное желание нырнуть в новое измерение немедленно, я побежал к платформе. Сначала нужно поговорить с Риком, Мигелем и остальными по поводу дальнейших действий, а завтра встретиться с Тромбли. Уверен, им всем тоже есть, что мне рассказать. Платформа издала усталый скрип и, подняв облако пыли, неспешно потянула меня наверх. Пока поднимался, мельком заглянул в подробное описание обновленной рейтинговой системы. И там я убедился в недавних словах Мигеля. Общая суть изменений свелась к тому, что отныне вводился новый глобальный рейтинг миллиона лучших игроков, и он будет сформирован из всех игроков за пределами песочницы. Все это вызывало у меня только чувство эйфории и желание идти вперед. За один лишь последующий месяц в игре я получу столько же денег, сколько удалось заработать мне вместе со всем родительским наследством за всю жизнь. Да, ради этого я проходил через испытания и буквально жил здесь с отчаянным желанием найти свое место в мире и сбежать от боли. Но по факту мир Инмо дает мне гораздо больше, чем могу дать ему я. И тем больше причин продолжать. Стоит хоть немного расслабиться и начать наслаждаться достигнутым, как в мгновение ока меня скинут вниз. Стоит мне ошибиться со стратегией развития в новом неизвестном регионе, я легко могу потерять место в топ-100. Да и фактор удачи никто не отменял. Мне бы не знать. Тем важнее, как можно скорее определиться с тем, что будем делать дальше. Поднималась платформа по ощущениям явно медленнее, чем опускалась до этого. Но даже так, погруженный в свои мысли, я совсем забыл, что Северный регион сейчас буквально кишит врагами. И только за пару секунд до завершения подъема я лениво бросил взгляд на карту и с ужасом заметил десятки маркеров игроков вокруг. Вот наивняк. Размышлял о том, что нельзя расслабляться, будучи полностью рассеянным и спокойным в окружении врагов. Иронично. Все, что я успел сделать до подъема, это достать меч.